Эпилог. Еще никогда Иван Виткевич не был так уверен в своих силах. И никогда раньше он так не понимал главной цели своей жизни, как сейчас, возвращаясь в Россию. «Будет драка у меня с азиатским департаментом. Будет!» — весело думал Иван. «Да посмотрим, кто кого одолеет. С Карлом Васильевичем побьемся. Ничего, что канцлер». Он был так смел в своих мыслях и планах от того, что чувствовал поддержку, любовь и дружбу афганцев, киргизов, таджиков. А человек, чувствующий дружбу целого народа, делается подобным народу, таким же сильным и страстным в достижении своей главной цели. Виткевич специально завернул в Уфу, чтобы повидаться с Перовским. Губернатор растрогался до слез. Целый вечер он продержал Виткевича у себя, слушая его рассказ о поездке. А когда Иван поднялся, чтобы ехать в столицу, Василий Алексеевич сказал: «Истинный ты Гумбольдт, Иван. Горжусь тобой. В обиду не дам. За тобой следом выйду. Ныссельрода обойдем. Прямо к государю обратимся». Иван сидел в углу кареты и смотрел на пробегавшие мимо перелески, на луга, тронутые желтизной, на подслеповатые оконцы деревень, на речушки, такие тихие и ласковые по сравнению с дикими горными потоками Афгании, и чувствовал радость, большую гордую радость. После приема у Нессельроде, который топал ногами и визгливо кричал, обвиняя Ивана в заигрывании с дикими азиатами и желании поссорить Россию с Англией, Виткевич весь напрягся. Подобрался для последнего решительного удара, который он рассчитывал нанести по безмозглой политике канцлера с помощью Перовского. Иван считал, что только с помощью Василия Алексеевича можно было доказать свою правоту, отстоять свою точку зрения, столь нужную и России, и азиатским государствам. В номера демутовской гостиницы Виткевич вернулся поздно вечером. Его познабливало. Растопив камин, он сел за маленький стол с кривыми ножками и достал из чемодана большую связку бумаг. Это была крохотная талика того, чему он посвятил себя. Это были сказки и песни афганцев, записанные им. Завтра, поутру, Иван думал отнести рукопись в «Современник». Там ее ждали с нетерпением. Он погладил своей худой тонкой рукой шершавые страницы, пошедшие по краям сыростью. Потом осторожно открыл первый лист и углубился в чтение. И чем дольше читал он, тем яснее видел край месяц назад, оставленный им. Людей, которые стали его друзьями и братьями. Их врагов, которые стали и его врагами. Он слышал звонкую тишину утра и таинственные звуки ночи. Он заново ощущал силу горных ветров и тоскливый зной пустынь. Он жил тем, что читал, потому что он любил тех, кто веками создавал поэзию и сказку. На Санкт-Петербург легла ночь. Тишину уснувшего города лишь изредка рвали трещотки сторожей. А Иван все читал мудрые, исполненные вечным смыслом жизни строки афганских песен. «Я сто раз умирал, я привык умирать, оставаясь живым. Я как пламя свечи, каждый миг в этой вечной борьбе невредим». Милостивый государь Александр Христофорович, вчера ночью возвратившийся из Афганистана поручик Виткевич был найден в номере демутовской гостиницы мертвым. Все его бумаги были обнаружены в камине сожженными. Однако, несмотря на то, что на столе лежала записка, подписанная вышеупомянутым Виткевичем, которая уведомляла о его самоубиении, долгом считаю довести до сведения вашего, что пистолет, лежавший у него в руке, был не разряжен, а в стволе находилась невыстреленная пуля. Чиновники азиатского департамента, знавшие Виткевича ранее, уверили меня в том, что у него было такое количество бумаг, сжечь которые в камине не представлялось никакой возможности. Показанное чиновниками подтверждается также и тем, что перед отъездом Виткевича в королевство Афганистан нами был проведен негласный просмотр бумаг его. Выяснилось тогда, что у него на хранении находилось 12 рукописных словарей восточных языков. Каждый словарь от 600 до 900 страниц рукописного текста. Были у него обнаружены тогда же более 100 рукописных карт всяческих областей восточных. Были там также и несущественные, по мнению моему, тетради со сказками, стихами и прочим. Я также, как и чиновники Азиатского департамента, имею склонность считать, что такое количество бумаг сжечь никак невозможно. И, что также весьма существенным считаю, окно первого этажа было раскрыто в момент обнаружения трупа. Все свои соображения честь имею представить на рассмотрение вашего сиятельства. Полковник корпуса жандармов Шишкин. Бенкендорф долго читал донесение. Задумался. Взял перо и начертал наверху. Считать самоубиенным. Потом подумал еще, да и бросил донесение в камин. Позвонил в колокольчик. Вошел секретарь. «Вызовите ко мне Шишкина, любезный», — попросил ласково. Когда явился Шишкин, Бенкендорф сказал ему. «Он был самоубийцей, хотя его и убили. Убийц не ищите. Нам это сейчас невыгодно». «Убил-то кто?» Шишкин хотел ответить. Бенкендорф перебил его. «Вот так-то, подполковник. Ступайте. Итак, самоубийца? Самоубийца, ваше сиятельство!» «Я 100 раз умирал. Я привык умирать, оставаясь живым. Я как пламя свечи, каждый миг в этой вечной борьбе невредим. Умирает не пламя, свеча, тает плоть, но душа горяча. И в борьбе пребываю, уча быть до смерти собою самим».